Глава 9. «Айш!» — шипит Ислам, когда я случайно задеваю его плечом. «Что с тобой?» «Моя сестра! Эта гадючка мелкая вывернула мне руку. Представляешь? Мне, своему старшему брату. Я ведь тоже посещаю спортзал. Просто забросила его в последнее время. Дела». «Должно быть, она очень сильная?» Улыбаясь, представляя эту картину. Одолеть крепкого мужчину будет не так-то просто хрупкой девочке. «Силачка она, крепышка, спортом занимается. И я вас познакомлю. Уверен, вы подружитесь». «Как ее зовут?» «Изабелла. Я называю ее Белкой». «Буду рада знакомству с ней». Я уже привела одежду в порядок и думаю о том, как тонко намекнуть Горцеву о том, что мне пора домой. «Подожди, у меня для тебя кое-что есть», — вспоминает он. Ислам выходит из машины, открывает багажник и достает что-то оттуда. Через несколько секунд на сиденье рядом со мной садится огромный плюшевый медведь. «Это тебе. Уже сколько дней со мной катается». «Спасибо, Ислам. Очень неожиданно и приятно. Не стоило». Говорю я, обнимая плюшевого зверя. Он мягкий, пушистый. «Стоило. Я хотел сделать тебе приятное. Надеюсь, медведь будет напоминать тебе обо мне, когда меня не будет рядом». «Но ты ведь говорил, что всегда будешь рядом». «Да, но иногда я должен буду ходить на работу». Ислам смотрит на меня с теплотой в глазах, и в этот момент я понимаю, что он действительно ценит меня. Я назову его Селим, и он будет жить у меня на кровати, улыбаясь, глядя на медведя. «Что еще за Селим?» Мгновенно реагирует на мужское имя ревностью. «В твоей кровати буду жить я, а не какой-то там Селим». «Какой же ты ревнивый джигит?» Сочуриваясь, не желая ссориться из-за пустяка. «Просто ходячий ред флаг». Ислам хмурится, но затем в уголках его губ появляется легкая улыбка. Он пожимает плечами и заводит машину. Сам ведь знает о том, какой он сложный человек, что даже не спорит. Мы едем по вечернему городу, и я прижимаю Селима к себе. Он такой большой, что занимает почти все пассажирское сиденье. «Хорошо, предложи сам, как его назвать. Иду на компромисс». «Ладно, пусть будет Селим», — отвечает Ислам, словно делая мне огромное одолжение. «Но знаю, что я все равно главный медведь в твоей жизни». Смеюсь, и он подхватывает мой смех. В машине становится уютно и тепло. Мы едем, болтаем ни о чем, наслаждаемся компанией друг друга. «Какой там кофе у тебя был?» — спрашивает Ислам, останавливаясь возле круглосуточной кофейни. «Обычный капучино». «Сейчас принесу. А ты пока прыгай на переднее сиденье». Выхожу из авто, чтобы пересесть, но что-то останавливает меня. Смотрю через окна кафе на Ислама, как он подходит к стойке и говорит о чем-то с барменшей. Она начинает кокетливо улыбаться, и мне вдруг становится не по себе. Похоже, я заражаюсь от него ревностью. Или же все же он флиртует с другой, зная, что я жду его в машине. Барменша наклоняется ближе к Исламу, и он что-то ей отвечает, улыбаясь в ответ. Мое сердце начинает биться быстрее, а в голове проносятся самые разные сценарии. Решаюсь выйти из машины и направляюсь к кофейне. Мои шаги становятся все увереннее, а в глазах появляется решимость. Я не позволю ему так со мной поступать. Подхожу к стойке, делая вид, что просто рассматриваю меню. «Все в порядке?» — спрашиваю непринужденно. Ислам поворачивается ко мне с удивленным видом. «Да, все отлично. Просто заказывай себе кофе», — отвечает он с улыбкой. Барменша смотрит на меня с легкой неприязнью. «Ваш заказ скоро будет готов», — говорит она, стараясь сохранить профессиональный вид. Улыбаясь в ответ и беру Ислама под руку. «Тогда я подожду здесь, с тобой», — говорю, глядя ему прямо в глаза. Он сжимает мою руку в ответ, и я чувствую, как напряжение начинает отступать. Возможно, я просто все себе надумала. «Ну и чего ты прибежала?» — спрашивает он, когда мы выходим на улицу. «Ты с ней флиртовал? Я все видела?» Ислам усмехается и качает головой. ревнивая моя. Да я просто спросил, какой у них самый крепкий кофе, чтобы ты взбодрилась. Ты же клевала носом всю дорогу. Хмурясь, чувствую, как краска заливает мои щеки. Ну да, конечно. А ее кокетливая улыбочка тебе ни о чем не говорила? Кажется, девушка не прочь с тобой переспать. Он останавливается и поворачивается ко мне лицом. «Послушай, Есть, я понимаю, что тебе было скучно ждать в машине, но не стоит придумывать то, чего нет. Во-первых, я люблю тебя, и мне не нужна никакая другая женщина. Во-вторых, мне плевать, с кем она там хочет трахнуться». Его слова звучат искренне, и я начинаю верить ему, но сомнения все еще гложет душу изнутри. «Просто я боюсь тебя потерять», — тихо признаюсь. «Ты такой красивый и успешный. Вокруг тебя всегда много женщин». Ислам обнимает меня и целует в лоб. «А я выбрал тебя, и никуда от тебя не денусь. Давай просто забудем об этом недоразумении и насладимся нашим перемирием». «У меня был очень тяжелый день», — вздыхаю. «Отвезешь меня домой?» «Я останусь у тебя». Не спрашивает, утверждает. «Ну, ладно, хорошо». «Не вижу радости на твоем лице», — обижается. «Просто я устала, хочу лечь и ни о чем не думать. Ислам берет меня за руку, и мы идем к машине. Всю дорогу до дома он молчит, и я чувствую себя неловко. Кажется, все мое признание о страхе потерять его вызвало у него какое-то странное чувство. Надо меньше болтать». Когда мы приезжаем, я быстро выхожу из машины и направляюсь к калитке. Ислам следует за мной, неся на плечи медведя. Открыв входную дверь, бросаю сумку на пол и иду в спальню. Ислам входит следом и садится на край кровати. Оглядывается, как будто ищет, не изменилось ли здесь чего, пока его не было. «Ты действительно устала или просто злишься на меня?» спрашивает он, сканируя меня взглядом. Я рою в шкафу в поисках красивого халата, поворачиваясь к нему и смотрю в его глаза. В них столько нежности и заботы, что мне становится стыдно за свою ревность. «Да я не злюсь. Просто мне стало неприятно. Не делай так больше, пожалуйста. Хотя бы при мне». «Я ничего не сделал. Ну ладно, так и быть. Обещаю, что больше не посмотрю ни на одну барменшу». «А на остальных девушек нашего города?» «На остальных тоже. Пусть Всевышний нашлет на меня слепоту, если заметят, что я похотливо разглядываю кого-то кроме тебя». «Не говори такие страшные слова». «За свои слова всегда ручаюсь». Мы некоторое время стоим в обнимку, наслаждаясь тишиной и теплом друг друга. Наконец я отрываюсь от него и иду в ванну, чтобы принять душ. Вода смывает с меня всю усталость и тревогу, и я чувствую себя немного лучше. Когда выхожу, Ислам уже лежит раздетый в кровати и читает мою книгу, оставленную на прикроватной тумбе. «Интересуешься русской классикой?» — спрашиваю с улыбкой. Непривычно видеть его таким серьезным. Не ответив, Горцев захлопывает книжку и тянет меня за руку к себе в постель.